но кто-то скажет, что за черт, ни дома, ни гроша. Все так, как всегда, просто счастье и беда. Но кто-то скажет, не везет, пропащая душа. Ночь не спасает до утра, но снова день на синем побережье неба. Где вопросы, где ответ? Что не говори? За окном чужая жизнь, тебе не дом, и твой сапог в пыли дорожной утонул опять. Сны так далеко, и ты расстанешься легко, но кто-то скажет, сколько можно ничего не ждать. Ночь не спасает до утра, но снова день на синем побережье неба. Где вопросы, где ответ? Хранит.